Следовало подниматься и уходить, но Гуров медлил, хотя понимал, что большего не добьется. Неожиданно у сыщика появилось желание продлить разговор, который для чиновника превращался в пытку. «Значит, вы эту бумагу раньше не видели, а если хорошенько подумать и вспомнить? Может, полковник Веткин что-либо докладывал вам, а вы запамятовали?» «У меня отличная память, господин полковник», — чиновник поднялся из-за стола. Гуров тоже встал, бормоча. «Очень жаль. Большое спасибо. Извините за беспокойство. Работа такая». И убрался из кабинета. Сыщик вновь взглянул на тащившуюся за ним «Вольво», умышленно не прибавляя скорости. «Значит, я ушел. А ты испугался и приказал за мной присмотреть». «И кого же ты послал?» «Да, личного шофера. Больше некого», — рассуждал сыщик. «И никакого фокуса с номерами?» «Чай не оперативная служба. Мы данную машину вмиг установим. Правда, доказательств никаких, но для внутреннего успокоения очень пользительно». Сыщик решил нанести дополнительный удар по нервам высокопоставленного чиновника и подъехал к зданию контрразведки. «Я покалякаю с Павлом, а ты, сука, некрещенная, после доклада своего водителя будешь не спать, а ночи напролет ломать голову, зачем мент отправился в контрразведку». Заместителя начальника контрразведки генерала Кулагина не оказалось на месте. Гуров поболтал с его офицерами, заявил, что, возможно, вышел на гнездо коррупционеров, а данный вопрос, кажется, в ведении доблестных чекистов. Высшие офицеры отлично знали Гурова, потому завели его в кабинет какого-то полковника и призвали к гражданской ответственности. «Лев Иванович, чё накопал? Поделись». «Чё накопал?» — Гуров простодушно улыбнулся. «Естественно, дерьмо. Мы же золотари, а не золотоискатели. А что ищешь, то и находишь. Запах стойкий. Да в руки взять нечего. Хотел с вашим генералом посоветоваться. Лев Иванович, посоветуйся с нами. Ведь Павел Константинович все равно нам порочит». «Обязательно». Гуров похлопал бойкого полковника по плечу. «Вот я с генералом посоветуюсь, а он, ежели сочтет нужным, поручит вам. Тогда и узнаете. Но скажите по чести, не будь вы личным приятелем генерала, так дальше моего кабинета бы вам и не уйти». «По чести?» Гуров смотрел на контрразведчика изучающе. «Не будь я лично много лет знаком с Павлом, я бы в вашу контору не зашел. Да, вы стали другими, но дух-то прежний остался. И нам порой не аплодировали. Но мы разыскиваем уголовников. И люди знают, у честных ментов в работе личной корысти никогда не было и быть не может. А мы, — полковник побледнел, — мы что? Невидимок разыскиваем. Мы с вами на соседних грядках». «Оно так, да не совсем. Тут на Медне работали мы по убийству». Гуров собрался было рассказать, как чекисты на глазах Станислава собирали компру на чиновника Чекина, но вовремя остановился. «Ладно, всякое случается. Даст генерал добро, я с вами, господин полковник, своими сомнениями с удовольствием поделюсь. Вольво исчезла. Видно, водитель рассказал по телефону хозяину результаты своего наблюдения, и чиновник от греха подальше соглядатая отозвал. За рулем, несмотря на машинную толкотню в столице, думалось хорошо. Предположим, Станислав прав, и связка Игорь Волк, Софья Попова верна. Тогда через Елену Сотину можно протолкнуть информацию для высокопоставленного чина, у которого сегодня побывал сыщик. Чиновник, как никто другой из выявленных людей, подходит на роль крестного отца. Значит, именно он имеет связи за кордоном, мог вызвать в Москву валетов и до сегодняшнего дня с ними на связи. В таком случае стоит валетам протолкнуть информацию. Например, полковник Гуров в такой-то день и час будет кушать эскимо на площади под часами. На площадь валеты, конечно, не пойдут, но если упаковка окажется более привлекательной и достоверной, то киллеры не устоят перед соблазном. Второй день без азарта и интереса оперативники наблюдали за Игорем Волком. Оперативники чувствовали, что им для перестраховки поручено отработать пустую породу. Взяли Игоря от дома, проводили до работы облупленного здания в переулке Старой Москвы, где располагалась лаборатория некого НИИ. Теперь предстояло самое тяжелое – ждать. А чего – неизвестно. Если предположения верны, и Волк занимается производством наркотика, то химик вряд ли лично встречается с распространителями. Вход в НИИ был по пропускам, но, наблюдая за сонным, явно похмельным вахтером, оперативники не сомневались, что проникнуть вовнутрь легко. Нестеренко после двухчасового пустого времяпрепровождения позвонил Гурову. «Пройти в лабораторию?» – переспросил Гуров. «И что ты там собираешься найти?» «Не знаю», – признался опер. «А я знаю. Обычную лабораторию и больше ничего. Ждите». «Чего ждать, Лев Иванович? Не пойдет парень на связь с торгашами?» Гуров и сам отлично понимал, что такая встреча состояться не может. Главное, даже если она и произойдет, то что это даст? Наркотиками занимается другое управление, у которого людей, опыта, да и возможностей значительно больше. Гуров собрался было отозвать оперативников, но из упрямства и безысходности сказал: «Работайте, такова наша доля, Валентин». Около двух часов дня Котов отправился в расположенную неподалеку закусочную. Нестеренко продолжал наблюдать за входом в НИИ. Машинально отметил остановившиеся рядом «Жигули». О вышедшем пассажире подумал: не сотрудник, скорее гость. Посмотрел на приехавшего повнимательнее. Где-то раньше он видел этого человека. Вспомнил казино, туалет, тайник, деньги, уколовшийся долговязый блондин и этот явно продавец. Кличка — Крыса. Нестеренко глубоко вздохнул, словно тяжелую ношу сбросил, довольно улыбнулся. «Держи еще горячее!» Котов забрался в машину, сунул напарнику бумажную тарелочку с беляшами. «Обожди!» Нестеренко связался с Гуровым, доложил: «Молодец, Валентин. Значит, мы не пустой невод таскаем. Наркотик реально обозначился. Твое мнение — отпустить крысу и ждать волка?» Гуров хмыкнул от случайно сложившегося каламбура. «Волк и завтра будет на месте, а крыса убежит. Я бы за ним проследил». «Действуйте», — согласился Гуров, — «но не забывайте, меня очень интересует Вольво. Помню, 704-я, темно-синяя, горзнак, опер назвал номер. Хорошо, значит, переключаемся на крысу». Нестеренко съел беляши, тщательно вытер жирные пальцы и только потом рассказал Котову новости. Григорий сориентировался быстро. «Деньги за обед вернешь после, а сейчас показываю, как надо работать». Он вылез из машины и направился в домик бюро пропусков. «Командир», — Котов вытащил из нагрудного кармана удостоверение, — «нужна помощь». «Если снова дела пожарные, лучше уйти». Котов интригующе помолчал. «Объект секретный, командир. А ты шпану с улицы пропускаешь, нехорошо. Начальство тебя с работы выгонит». Котов укоризненно смотрел в грязное окошко. «Только по пропускам», — ощетинился охранник. Мужичок среднего роста, лохматый. Он третьего дня у Киевского вокзала лотерейными билетами торговал, а сейчас прошел на объект как к себе домой.